Теогонии 4. Он родился в огне. Или точнее переродился. Люций кожей чувствовал тот убийственный жар, который поглощал все без остатка, питаемый химическими реакциями, усиливаемый почти осознанным желанием пожирать. Его глаза открылись, тело пронзило восхитительная боль. Он был жив, и одним этим стоило наслаждаться, особенно учитывая предшествующие события. Шараукин. Его убил этот гвардеец Ворона, и все же он был жив. Люций помнил, как парные черные клинки вонзились в его тело так, как это делает оружие палача. Боль от мечей, разрезавших грудь и пробивших оба сердца и легкие, оставила после себя достойное воспоминание, которое до сих пор вызывало в нем дрожь удовольствия. Он сел, дотронулся руками до плеч и не обнаружил никаких следов смертельных ран. Только гладкая кожа, удивительно приятная на ощупь. Он находился на железной каталке в Апотекарионе, больше похожем на лабораторию безумца. Стены скрыты под толстыми трубами, жидкость в которых кипела, выпуская пар от жары в помещении. Весь Апотекарион был объят яростным пламенем, явно родившимся в результате поджога. На полу и стенах горели ядовитые химикаты, пролившиеся из разбитых реторт и лопнувших баков для хранения высокотоксичных горючих веществ. Он был жив, и он был не один. В центре лаборатории шла борьба не на жизнь, а на смерть. Два чудовища гигантских размеров сражались со своим творцом и хозяином этой обители проклятых, апотекарием Фабием. Один из Тарат казался отвратительной мешаниной искривленных конечностей. Его тело раздулось от опухолей и наростов, вызванных гиперэволюцией. Конечности и части тела другого множились каждой секундой, причем предназначение их невозможно было определить. Несмотря на все уродливые деформации, кошмарным образом преобразившие плоть Терат, Люций разглядел на их телах отметки легиона. Неизвестно, кем эти существа станут в будущем, но раньше они оба были имперскими кулаками. Оружие Фабия состояло из посоха с пикой на конце и крупнокалиберного пистолета, стрелявшего трассирующими снарядами. При попадании они выбрасывали облако смертельных токсинов, но мутанты, казалось, от них становились лишь сильнее. Только огонь причинял им боль, и их сверхмодифицированная плоть неплохо горела. «Люций!» – заорал ему Фабий. «Помоги мне! Спаси образы геносемени!» Обычно Люций не считал нужным подчиняться приказам кого-то вроде Фабия. Но на этот раз он решил, что услуга, оказанная апотекарию, потом может оказаться не лишней. Он соскочил с каталки и осмотрел столы, выстроившиеся вдоль стен, в поисках какого-нибудь подходящего по виду устройства. Наконец ее взгляд остановился на криоконтейнере, прикрепленном к стене, охлаждающими трубками и контрольными кабелями. Люций с трудом пробился сквозь пламя, доспех защитил его от жара, но без шлема кожа на его покрытом шрамами лице пошла пузырями, а волосы, так поредевшие, выгорели полностью уже навсегда. Боль при этом была изумительной. Один из Тарат упал. Тело его, пронзенное посохом Фабия, уже не могло справиться с грузом хаотических мутаций. Второй монстр был объят пламенем с головы до ног, и плоть его стекала с костей, словно расплавленный воск. Фабий выстрелил ему в голову, и позвоночник существа треснул, не выдержав нового скачка эволюции. Схватив контейнер, Люций оторвал его от стены. Разорванные трубки обдали его горячей жидкостью, которая воняла чем-то органическим, аммиаком мочи и биологическими отходами. Стенки контейнера раскалились, и он закричал от боли, хотя мозг его чувствовал наслаждение. «Уходи!» – крикнул Фабий, пробираясь через лабораторию. Пламя уже подступало к бочкам со взрывчатыми веществами. Откуда-то из глубины Апотекариона раздались глухие взрывы, и в зал вырвались потоки огня. Развернувшись, Люций бросился к выходу и вслед за Фабием выскочил в коридор. Апотекарий ударил по запирающему механизму двери, и бронированная перегородка резко опустилась. Люций чувствовал испепеляющий жар даже через взрывостойкую пласталь и слышал, как один за другим взрываются баки с химикатами. «Быстрее!» — рявкнул Фабий. «Отдай мне образцы геносемени! Если они разморозятся, то погибнут!» Люций поставил криоконтейнер на пол и вскрыл герметичный затвор. Верхняя половина контейнера открылась, выпуская клубы пара. Фабий в лихорадочной спешке активировал свой сильно модифицированный нартециум, из которого показался вакуумный цилиндр, способный вместить несколько колб с образцами. Люций увидел 12 колб с зиготами. Некоторые запотели от жара, другие треснули и теперь протекали. Вдоль контейнера горели датчики, по одному на каждую колбу. Все они горели недобрым, бесполезным красным светом, кроме одного. «Дай ее мне!» – закричал Фабий. «Сейчас же!» Люций вынул последнюю колбу. Металлическая поверхность, когда-то гладкая, теперь обгорела и скривилась. Но генетический материал, содержавшийся внутри, каким-то чудом не пострадал. Фабий выхватил колбу у него из рук и вернул герметическую крышку сосуда в приемный разъем Нортециума. Механизм зашипел, выравнивая давление, и указатель наполненности начал понижаться, пока колба с зиготой не опустела. «Только один», — с горечью сказал Фабий, и в отчаянии отшвырнул колбу. «Столько усилий и столько времени потрачено, но выжил только один». «Что там случилось?» — спросил Люций. Фабий отмахнулся. «Не твоего ума дело, мечник. Кстати, тебе я могу задать тот же вопрос. Когда Фениксис доставил тебя в мой апотекарион, ты был совершенно мертв. Как вышло, что теперь ты жив?» Люций покачал головой. «Я не знаю. Наверное, смерти я пока не нужен». Фабий коротко хохотнул. Мрачно, без всякого веселья. «Тогда, возможно, мне стоит тебя изучить», — сказал он, рассматривая мечника с хищным интересом. Чувствуя, что оставаться здесь опасно, Люций поднялся на ноги и пошел прочь от апотекариона, не оглядываясь. Добравшись до перекрестка в лабиринте коридоров, он уже ощущал себя сильнее, чем когда-либо прежде. Темный принц среди людей. Под ботинком что-то хрустнуло, и он поднял пустую колбу, которую выбросил Фабий. От огня ее поверхность местами почернела, местами пожелтела. Но одна строка текста, выгравированная в металле, еще сохранилась. Люций поднял колбу повыше к люменам, но надпись все равно была практически неразборчивой. Похоже на имя, но он мог разобрать только отдельные слоги. «Хо-н-су», — прочитал он.